Глава 34. «Не смей на меня орать, дракон!» — вспылила я, приходя в себя. Ответ Марисы меня настолько шокировал, как и поведение дракона, что я просто потеряла контроль над эмоциями. Я была уверена в своем диагнозе, но местный лекарь просто растоптал все симптомы, обращая их в пыль. И самое паршивое, этой Марисе дракон доверял гораздо больше. Не знаю, что их связывало, но ее словам он поверил безоговорочно, еще и наорал в итоге. Настроение скатилось ниже плинтуса, из-за чего у меня отказывали тормоза. В этом состоянии я могла наворотить дел, но сдерживаться больше не получалось. «Ты просто смертный, самодовольный ребенок», — рявкнул Рейдалир. «Как донести до твоей пустой головы, что все в городе под контролем? Да, признаю, бедность так просто не искоренить. Но я даю этим людям работу, позволяю ходить в походы и приносить пользу обществу. Они сами отказываются и выбирают попрошайничать на улицах». «Арх, хоть минимальную помощь, но можно ведь оказать несчастным? Там не только мужчины живут, ты не представляешь, как тяжело выживать женщинам и детям, которые не могут ходить в твои походы, а вдовы, сироты, ты же обрекаешь их на смерть от голода». Меня понесло. Я кричала на Рейдалира, не в силах остановиться. Меня настолько поглотила злость, что все остальное вокруг померкло. Этот дракон постоянно выводил меня из себя, заставляя показывать эмоции и, что главное, раздражал своим поведением. Я хотела продержаться 5 лет, но теперь это казалось просто невозможным. Никогда в жизни меня не прельщала жизнь с человеком, который устраивает ссоры на пустом месте. «Закончила?» — холодно спросил дракон, потирая ухо. «Да», — прорычала я, скрипя зубами. «А теперь послушай внимательно. Я не собираюсь впредь выслушивать твои истерики, Глория», — отчеканил Рейдалир, мрачно смотря из-под лобья. «Я не мальчишка и не смертный. Мне далеко не первая сотня лет. Не тебе учить меня управлять землями, поняла?» «С таким успехом ты скоро станешь править кладбищем», — ледяным тоном произнесла я, медленно остывая. «Вперед! Раз не желаешь меня слушать, то и не надо». «Вот и славно, что мы договорились», — мрачно усмехнулся мужчина. Остаток дороги в замок мы проехали молча. При подъеме в гору постаралась отрешиться от реальности. В этот раз ветер не успокаивал, а лишь сильнее нагнетал обстановку. Оглушающая тишина разбавлялась лишь стуком копыт да скрипом колес. Глория, испуганная нашей с драконом ссорой, сидела словно мышь. Она не рискнула встать на сторону супруга и теперь явно не знала, что делать. Ну и пусть, только и может, что молиться и бормотать внутри. Никакой пользы от нее не было из-за скудности образования и сломленного характера. В замке я молча удалилась в свою комнату, не обращая внимания на глазеющих слуг. Вариус был шокирован витающей вокруг нас давящей атмосферой, что напоминало грозовое облако. Его план сблизить меня с Рейдалиром провалился, и это его заметно опечалило. Попав в спальню, заперлась и отправилась в ванную. Мне нужно было смыть с себя весь этот отвратительный день и забыться в горячей воде. Несколько последующих дней превратились в день сурка. Я ничего не делала, кроме как читала книги. Завтрак, обед и ужин мне приносили Кэти с Марисой. Имя второй служанки меня теперь слегка раздражало из-за ассоциации с главным лекарем. К счастью, подобное обычно не длилось долго, и я старалась не выплескивать на невинную девушку свое плохое настроение. За эти дни я крайне редко покидала свою территорию, поэтому Рейдалира не встречала. Даже не слышала, чем он там занимается. Да и не слишком-то меня интересовали его дела, если быть откровенной до конца. Не видела его драконистую морду, не испытывала злости. Вот и славно. Вечером 5-го дня меня внезапно оторвали от чтения книги. Тихий вежливый стук раздался неожиданно, заставив вздрогнуть. Крикнув разрешение войти, я отложила книгу в сторону. Гостей я не ждала, до ужина еще оставалось время, поэтому визит меня крайне заинтересовал. Спустя мгновение в комнату зашел Вариус с легкой улыбкой на лице. Вид дворецкого сразу насторожил, а память услужливо подкинула воспоминания о последней поездке в город. «Что привело вас, Вариус?» — вежливо спросила я. «Его милость приглашает вас разделить ужин», — учтиво произнес дворецкий, хитро сверкая глазами. «В лесу кто-то умер?» — вырвалось у меня, и я тут же прикусила язык. «Что, простите?» — недоуменно переспросил Вариус, приподнимая брови. «Ничего, мысли вслух», — нервно пробормотала я, дернувшись почесать затылок. Благо, успела остановить руку. Мариса недавно заплела мне чудесную косу, и очень не хотелось бы ее растрепать. «Я могу отказаться?» «Само собой, однако я бы не советовал этого делать», — вежливо ответил дворецкий, убирая руки за спину. «Его милость хочет сообщить вам одну новость, и я думаю, она придется вам по душе». «Неужели этот гадкий дракон решил не ждать 5 лет?» Пронеслась мысль, но я отогнала ее прочь. «Не станет он этого делать, скорее уж придумал очередную пакость». «Ох, ну ладно», — произнесла я, тяжело вздохнув. «Через сколько мне подойти?» «Я пришлю к вам горничную», — с поклоном сказал Вариус и быстро ушел. Взглянув в окно и потягиваясь, я встала. Уставшая от долгого сидения спина хрустнула, после чего по телу разошлось расслабление. Не спеша убрала книгу на полку, проводя пальцами по соседним корешкам. Скучно тут, ничего интересного так и не смогла найти. Меня тянуло в библиотеку поискать медицинские справочники или хоть сборники с местными травами. Я отдёргивала себя, понимая, что этим только усугублю свое положение. Начни я вновь тему с болезнью в Южном квартале, последствия могут принять неприятный исход. Время до ужина пролетело незаметно, и вот я в компании Кэти очутилась в роскошной столовой. Я замерла на пороге, пораженная обилием света и золота, что сверкало от сотен длинных свечей в люстре. Рейдалир невозмутимо сидел во главе длинного стола, заставленного десятками разнообразных блюд. При моем появлении он выдавил из себя почти дружелюбную улыбку и встал. «Вижу, ты все же почтила ужин своим присутствием», — сказал дракон, подходя ко мне. «Ты так говоришь, будто каждый вечер ждал меня», — спокойно отбила я колкость. «Кто знает, вдруг ты права», — пожал плечами Рейдалир и подал мне руку, предлагая пройти к столу. «Очень слабо верится», — протянула я, стараясь не смотреть в сторону супруга. Меня посадили рядом с драконом по правую руку. «Жаль, я бы предпочла сесть где-нибудь подальше, ну да ладно». Слуга учтиво предложил вина, но я отказалась. Не хватало мне еще напиться в присутствии Рейдалира. Ограничившись соком из неизвестной ягоды, я начала ужинать. Выбрав сочный стейк с овощным салатом, медленно разрезала мясо на кусочки. Дракон рядом со мной тоже молча орудовал ножом, не начиная разговор. «Итак, я позвал тебя для того, чтобы сказать важную вещь», — оторвал меня от еды голос Рейдалира. Я подняла взгляд от тарелки и приподняла брови. Мужчина спокойно смотрел на меня в ответ. «Начиная с завтрашнего дня, в замок прибудет учитель магии. Думаю, его присутствие поможет тебе овладеть силой, заодно и сократит время для всяких глупостей». «Очень щедро», — протянула я, стараясь не завестись от последней фразы. «Главное — сдержаться, ибо учитель может помахать ручкой, и меня просто запрут где-нибудь в подвале. С чего бы?» «Миледи, ваша милость!» В столовую ворвался обеспокоенный стражник, хватая ртом воздух. «Там, у ворот, женщина, ей явно плохо, и она умоляет позвать миледи».